Стэнли Кейн, как и несколько лет назад, сидел в той же огромной гостиной, рассматривая панорамные окна во всю стену, сад на заднем дворе, дизайнерскую мебель и картины на стенах. Тихо щелкала стрелка часов, отсчитывая последние секунды нынешнего хозяина этого дома. Мягко потрескивал огонь в камине. Теплый, уже остывший цветочный чай испускал приятные ароматы, щекоча нервно трепещущие от напряжения ноздри. Шоколадное печенье с кусочками апельсина и ореха пекан, тягучее и вязкое внутри и хрустящее снаружи, лежало на тарелке из тончайшего фарфора, привнося в эту обстановку немного домашнего уюта. Это помещение теперь кричало только о богатстве своего хозяина. Теперь все это было его. Жутко болела голова. Когда Элен ушла от него и окончательно отказалась участвовать в экспериментах с лекарством, которое могло бы помочь людям, сохранившим способности привязываться к людям, словно доисторические особи из 21 века, пришлось испытывать все на себе. Денег было много, так много, что не потратить и за несколько жизней. Но ничего не могло ему помочь. Побочные эффекты не пропадали, становясь только хуже. В итоге пришлось вернуться к самой первой формуле и начать все сначала, капля за каплей повышая дозировку, меняя соединения, добавляя новые элементы. Несколько лет назад начала пропадать память. Он терял сначала часы, потом дни, потом целые недели. Пришлось даже отказаться от испытаний на несколько месяцев и уехать в далекий интернат в горах, тот самый, где когда-то лечилась его жена, Руби Бейкер. Он много времени проводил на воздухе, гулял, занимался спортом, жил той жизнью, в которой отказывал себе все эти годы, зациклившись только на том, чтобы найти ту самую секретную формулу. Иногда, сидя в кресле с чашкой горячего облепихового чая и тарелкой лимонных кексов, он вспоминал тот день, когда они с Лукасом лежали под огромными раскидистыми дубами и говорили о будущем. «Я хочу сбежать отсюда». «Ты дурак? Даже если ты сбежишь, тебе всего 12. Куда ты пойдешь? На что будешь жить? Первым делом я вернусь домой и покажу этим ублюдкам, что со мной так нельзя». «Каким ублюдкам?» «Папашке с мамашкой. Меня иногда захлестывает такая ненависть, что я готов на все, лишь бы их не было». «Странный ты все-таки. Какое тебе дело до них? Забей». «Бесит! Я не могу забить! Либо найди того, кто сможет помочь, либо помоги себе сам. Все просто. Ты прав. Это можно исправить. Просто никто и никогда этим не озадачивался. Я сделаю это!» «Я сделаю это!» Упрямо крутилось в голове Стэнли Кейна, и вновь он наполнялся решимостью довести начатое до конца. И пусть он упускает жизнь, пусть максимум счастья будет сейчас, в этой закрытой лечебнице для людей с пограничными состояниями, он не собирался сдаваться. Когда ему стало лучше, мужчина вернулся в город и продолжил исследования. Каждое утро он уезжал в собственную лабораторию, построенную на деньги, полученные в наследство от жены, и до ночи проводил время за работой. Иногда он вспоминал его первое пристанище, подвальное помещение в здании отеля «Зеленая собака». Именно там у него случился прорыв, который он так и не смог повторить, несмотря на новейшее оборудование и возможность купить лучшие ученые умы этого мира. Он не сделал этого, не желая делить с кем-то успех, казавшийся таким близким. Стэнли никого не привлекал к своей работе, так и оставшись в одиночестве. И поэтому он не хотел нанимать для исследования подопытных кроликов, чтобы, не дай бог, информация не разлетелась раньше времени. Нет, он сделает все сам и докажет всем. Стэнли Кейн сдался, когда почувствовал, что лекарство отбирает у него самое главное – умственные способности. Слишком много было экспериментов, чтобы мозг мог сохранить свою первозданную структуру. Врачи самой дорогой клиники страны вынесли единогласный вердикт – ничего нельзя сделать. Медленно, но верно, он будет терять способность соображать, мыслить логически и даже выполнять обыденные, рутинные действия. Пришлось отказаться от всего – закрыть лабораторию, отдав здание под клинику для бедных. Теперь он проводил много времени дома, в своем огромном и таком пустом загородном коттедже с маленьким кинотеатром, где когда-то прежний владелец и его молодая жена смотрели черно-белые фильмы и ели огромными ведрами попкорн в большой гостиной, где отец и дочь пили красное сухое вино и долго смеялись. Было здесь и достаточно и других счастливых и светлых моментов. Жаль только, что сам нынешний хозяин не участвовал ни в одном из них. Может быть, он отказался бы от этой мысли потратить свою жизнь на то, что никому, кроме него самого, было не нужно. «Я тебе рассказывала, Лен, как жил в горах. Там такой воздух. Кажется, что его можно пить, черпая прямо с покрытой туманом долины». «Мое имя Соня, сэр». Виновато улыбнулась молодая женщина в белой униформе, сидевшая в кресле в самом углу. Перед ней тоже стояла чашка чая и тарелка шоколадного, тягучего и вязкого внутри и хрустящего снаружи печенье с кусочками апельсина и пекана. Почему-то ее хозяин любил именно это. «Соня, конечно, извини». Он улыбнулся, сделал небольшой глоток из фарфоровой кружки. Недолго помолчал. «А я тебе рассказывала, как жил в горах. Там такой воздух. Кажется, что его можно пить, черпая прямо с покрытой туманом долины». Она ничего не ответила, только бросила на него беглый взгляд и улыбнулась, обратно вернувшись в лежащую на коленях книгу. Она жила тут уже пару лет, наблюдая за постепенно теряющим свои когнитивные способности совсем еще молодого по меркам врачей мужчины. Ему исполнилось всего 40. И было странно видеть, как его мозг поражает старческая болезнь. Тихо шуршали листы бумаги, тикали часы, отсчитывая последние секунды жизни хозяина дома. Стэнли Кейн все понимал. И не собирался жить, стараясь продлить эту агонию, постепенно деградируя. Все, что у него раньше было, это его ум, светлый и прозорливый, способный на великие открытия. И сейчас, тихо превращаясь в овощ, он испытывал невероятные муки. Достав из кармана домашнего костюма маленькую синюю капсулу, он взглянул на сидящую в кресле молодую женщину, и, убедившись, что та увлечена своей книгой, высыпал белый порошок в чашку цветочного чая. Он знал, что не почувствует боли, просто уснет, как уснула когда-то много лет назад молодая хозяйка этого дома у него в машине. Глоток и еще один. Пройдет еще несколько минут, и тело начнет расслабляться. Сначала откажутся работать руки и ноги, потом тепло волнами дойдет до живота, захлестнет грудь и, наконец, накроет сознание с головой, погрузив его под толщу небытия. «А я тебе рассказывала, как жил в горах. Там такой воздух. Кажется, что его можно пить, черпая прямо с покрытой туманом долины». Язык уже еле ворочался. Каждое слово давалось с трудом. Стэнли Кейн засыпал. Соня не обратила внимания на его слова. Он повторяет их постоянно в последнее время. И лишь спустя почти час, когда захочет предложить ему пообедать, она заметит, что мужчина не дышит.